Глава 17. Хелли. Придурок Придуркович. Последние две недели пролетели вихрем. Мы с Джошем прошли путь от почти полного молчания до брака и ежедневных встреч за один миг. Это, конечно, резкий переход. Раньше он был для меня полным и абсолютным придурком, а теперь стал чуть меньшим придурком, но все равно придурком. И все же приятно вернуться на общую волну с ним, хотя теперь все ощущается иначе, чем раньше. Его барьеры все еще на месте, но теперь они больше похожи на заборы, которые я могла бы перелезть, а не на стены, полностью закрывающие его от меня. Я снова вижу того мальчика, каким он был до того, как его испортил отец. Я понимаю, что это уже не то же самое, что он изменился, но это не отменяет того, как сильно мне нравится быть рядом с ним. И я не дура. Я знаю, что для него это ничего не значит, не так, как для меня. Но проводить с ним так много времени плохо сказывается на моей небольшой влюбленности. Хорошо, ладно, я люблю его больше, чем когда-либо, но это не моя вина. Во-первых, он красивый. Во-вторых, он придурок. В-третьих, он нагло флиртует. Как я должна это выдержать? Я ведь просто девушка. Чувства, которые я годами пыталась подавить, теперь оживают и горят ярче, чем когда-либо. Они становятся особенно ощутимыми, когда я смотрю, как он мчится по льду, словно молния, и ничто и никто не может ему помешать. Я никогда не интересовалась спортом так, как многие люди. Мой отец всегда был больше сосредоточен на бизнесе и проведении времени с мамой и мной, чем на чем-либо еще. Поэтому я думала, что у меня будет так же. А потом я встретила Джоша. С самого первого момента, как я прошла через деревья, отделяющие наши дома, и увидела его, гоняющего шайбу по двору с клюшкой в руках, я пропала. Не только из-за него, но и из-за этой игры. Но никогда, ни разу, когда я рисовала наши имена в сердечке на последних страницах тетрадей, я не думала, что однажды вырасту, выйду за него замуж и буду сидеть на табурете и смотреть на его игру. Конечно, иногда я представляла, как он заканчивает игру, горячий, вспотевший, и берет меня прямо на льду, но это были лишь глупые, хотя и невероятно горячие фантазии. А теперь вот я, здесь, сижу в первом ряду, в футболке с его номером и именем на спине. Только теперь это не только его имя, это и мое имя тоже. Обе команды на льду разминаются перед игрой. Вся эта растяжка выглядит как настоящая порнография, но я сосредоточена исключительно на номере 22. Другие игроки смеются и шутят друг с другом, но мой муж и его сосед молча и сосредоточенно разогреваются. Я смотрю, как он тянется в самые разные позы, и все, о чем я могу думать, это о той фантазии, где он берет меня на льду. «Аккуратнее, а то у тебя слюна на футболку потечет», дразнит меня Мэдди, вырывая меня из мысли, и я мгновенно перевожу взгляд на нее. «Что? Нет, я не смотрела на него», — слишком поспешно отвечаю я, а затем добавляю. «Я имею в виду, я не пускаю слюни». Моя лучшая подруга смеется. «Ты ужасная лгунья, знаешь об этом?» — говорит она, повторяя слова своего брата, которые я слышала бесчисленное количество раз. «Ну, возможно, мне это уже говорили», — отвечаю я, небрежно оглядывая арену, пытаясь заставить себя не смотреть на него, в то время как моя подруга внимательно за мной наблюдает. «Но я ведь вообще ни на что не смотрела». Мэдди качает головой, переводя взгляд на своего парня и улыбаясь. «Знаешь, если ты переспишь с моим братом, это будет нарушением женского кодекса», — бросает она с ехицей. «Что? С чего это нарушение женского кодекса?» — мгновенно спрашиваю я, прежде чем осознать ошибку и сменить тон. «Я имею в виду, я же не собираюсь с ним спать, так почему мне должно быть дело до какого-то кодекса?» Пожимаю плечами, словно она не только попала в самое больное место, но и вытряхнула мой секрет на лед, не проявив ни капли осторожности. «Не знаю, кто из вас больше идиот, ты или мой брат», — отвечает она, качая головой и махая рукой Нове. «Я не могу не завидовать их отношениям». В последний месяц они удивили всех нас. Нова даже не оглядывается на других девушек. Его внимание полностью сосредоточено на моей лучшей подруге. Он поклоняется земле, по которой она ступает, и по звукам, которые я слышу из ее спальни ночью, можно сказать, что он в полной мере удовлетворяет ее желание. Мэдди стала другим человеком. Ее уверенность сияет ярче, чем когда-либо, и Хьюго теперь почти не влияет на нее своими репликами, которые раньше доводили подругу до нервного срыва. Они идеально подходят друг другу, и это только мучает меня изнутри, потому что ведь это то, чего мы все хотим, верно? Мы хотим найти лучшего друга, любовника, доверенное лицо, того, кто видит в тебе все, твои радости, твои печали и все, что между ними, и все равно любит тебя. Это то, что у них есть, то, что есть у моих родителей, и то, чего я так страстно желаю. «Я возражаю против этого утверждения», — говорю я ей, но девушка только улыбается и протягивает мне немного начес. «Просто продолжай пялиться, ты, маленькая сучка», — отвечает она, легонько толкнув меня в плечо. «Ну а кто я такая, чтобы отказывать лучшей подруге?» К началу игры количество фантазий в моей голове утроилось, каждая из них грязнее предыдущей. Эти мысли только усилились, когда Джош забил гол, и толпа взорвалась от восторга. Я встаю на ноги, кричу его имя на всю глотку и разделяю с ним этот успех. Жаль, что это не длится долго. Игрок из противоположной команды врезается в него, сбивая с ног и отправляя на лед, и мое сердце замирает. Парень успевает нанести несколько ударов, прежде чем Дэймон оттаскивает его, помогая Джошу встать. Но даже с другого конца льда я вижу, как что-то в нем изменилось. Джош не останавливается, не уходит. Он моментально бросается на этого парня, заваливая его на пол и возвращая каждый удар с утроенной силой, пока мы не видим кровь на льду. Когда их разнимают, у Джоша кровоточит губа. Но у другого парня все лицо в крови. Его товарищи по команде помогают ему встать, и он едва держится на ногах. Это подтверждает мою теорию о том, что муж — абсолютный психопат и на 100% невероятно привлекателен. Другого парня увозят со льда на медосмотр, а Джоша отправляют на 5 минут на грязную скамейку. Я наблюдаю, как он скользит по льду в сторону, где мы сидим, и все время не могу оторвать глаз от крови, стекающей с его рта. Мне хочется стереть ее. Хотя я видела, как он дерется раньше, он всегда был вспыльчивым, особенно когда дело касалось Мэдди, но я не могу не задуматься, что заставило его сломаться на этот раз. Когда он подходит к скамейке штрафников, его глаза сразу находят мои, и я не могу удержаться от того, чтобы покачать головой с притворным разочарованием, несмотря на возбуждение, которое вызывает его кровавая улыбка и подмигивание. Однако это чувство скоро переходит в раздражение, когда я слышу сплетни за спиной. «О, боже, Джош Питерс такой горячий!» — восторгается одна девушка, и мне сразу горько завидно. «Знаю, это незаконно выглядеть так классно на льду!» — соглашается ее подруга, и я чувствую, как Мэдди напрягается рядом со мной, очевидно, тоже услышав это, и ее обеспокоенный взгляд падает на мое лицо. Я продолжаю следить за игрой и надеюсь, что на этом все закончится, но потом снова слышу голос первой девушки, теперь уже громче. «Эй, Питерс!» — кричит она, и Джош поворачивает голову в нашу сторону. «Если хочешь забить еще один гол, мои ворота открыты». Гнев вспыхивает внутри меня так быстро, что я хочу закричать. И слышу, как мое сердце стучит все быстрее. Я заставляю себя быть тем человеком, который повернется и скажет им, что он мой, но не могу. И это было бы ложью, не так ли? Да, я ношу его кольцо, но помимо этого мы оба знаем, что все это не настоящее. Джош встает и поворачивается с улыбкой, а внутри меня зарождается чувство страха, которое я никогда раньше не испытывала. Но вместо того, чтобы ответить, он просто снимает левую перчатку, подносит руку ко рту и сжимает что-то белое на пальце. Затем поднимает руку и показывает свой безымянный палец. Его очень занятный безымянный палец. О боги! Он носит обручальное кольцо. Мое сердце начинает биться в груди так сильно, что я не слышу ничего вокруг себя, кроме его стука и слов Джоша. «Я уже забил единственный гол, который мне когда-либо был нужен». Произнося эти слова, парень смотрит на меня и подмигивает. «Ты хорошо выглядишь с моей фамилией на спине, миссис Питерс». Я слышу, как девушки ахают, и вокруг нас начинают собираться взгляды. Теперь все смотрят на меня иначе. Я молюсь, чтобы мой голос не дрожал, когда я заставляю себя ответить громко. «Это теперь и моя фамилия. Может, я ношу ее для себя?» Несколько человек смеются, включая Мэдди, но когда время Джоша на скамейке штрафников подходит к концу, он встает и отходит с подмигиванием. «О, поверь, это определенно для меня». Затем он уходит, забирая с собой мое сердце, а моя лучшая подруга вслух размышляет. «Ты попала, Динь». Я настолько ошеломлена его словами, что не могу не ответить. «С того дня, как я встретила тебя, Венди». Остальная часть игры проходит без инцидентов. И к тому времени, как звучит финальный свисток, я готова пойти выпить. Мэдди извиняется и уходит в туалет перед тем, как мы встретимся с парнями. Я остаюсь одна, позволяя толпе немного рассеяться, прежде чем направиться к раздевалкам, чтобы подождать Джоша. Там-то меня и догоняет мое прошлое. «Хелли?» Кто-то зовет меня, и когда я поворачиваюсь, то сталкиваюсь лицом к лицу с первым парнем, которому я когда-то отдалась. «Джоуи», — говорю я, встречая взгляд своего бывшего парня, который уже опускает глаза, проводя ими по моему телу так, как он делал это в школе. Я помню этот взгляд и то, что он заставлял меня чувствовать. Только теперь я лишь немного морщусь, ощущая, как волнами ко мне возвращается все, что было между нами, и ясно осознаю, как плохо он со мной поступал. Задним числом всегда все выглядит по-другому, правда? Мой взгляд переключается на двух его друзей рядом с ним. Обоих я узнаю со школы, и по ухмылкам на их лицах я уверена, что они помнят обо мне гораздо больше, чем я о них. Только тогда мне вспоминаются слова Джоша пару недель назад. «Ты бы только слышала, какую херню он говорил о тебе и о том, что вы там делали». На языке появляется горечь, когда я заставляю себя вернуть взгляд к Джоуи и смотрю на него совсем другими глазами. Он уже не тот мальчик, который дарил мне сладкие поцелуи и нежно забрал мою девственность. Нет, теперь он даже больше фальшивка, чем я. Я сломал ему руку. Мой взгляд опускается на его руку, и я разочарованно обнаруживаю, что она теперь снова в полном порядке, когда он, наконец, добавляет. «Боже, должно быть, прошло... что, почти 3 года?» Мне приходится собраться, чтобы ответить. «Да, должно быть», — говорю я сухо, жалея, что не пошла с Мэдди в туалет. Последнее, что я хочу сейчас, — это вспоминать о парне, который, как я недавно узнала, оказался большим придурком, чем я могла подумать. Надеюсь, эта встреча будет всего лишь коротким приветствием, и я смогу попасть к Джошу, отправиться на вечеринку в его дом, выпить огромную порцию алкоголя и забыть о существовании Джоуи, сохранив хотя бы немного достоинства. «Посмотри на себя!» «Ты теперь еще горячее. Я и забыл, какая ты красивая». Он буквально истекает слюнями, снова оценивая тело, которое он тронул первым, заставляя его друзей смеяться с полным пониманием. Этот двусмысленный комплимент вызывает только отвращение, и паника вспыхивает в животе, когда он делает шаг вперед и тянется, чтобы дотронуться до моей руки. Похоже, он забыл, как сильно может беспокоить меня прикосновение людей. Но в тот момент, как я готовлюсь, другая рука обвивает мой живот, тянет меня к себе и прижимает к твердому телу. «Я говорил тебе держаться от нее подальше». Голос Джоша — это раскаленный добела гнев у меня в ухе, и все мое тело тает в безопасности рядом с ним. Глаза Джоуи расширяются от удивления и страха, прежде чем он распрямляет плечи и отвечает. «Расслабься, Питерс, мы просто разговаривали». Эти пальцы сжимаются на моем животе. «С моей женой ты разговаривать не будешь. А теперь проваливай обратно, откуда пришел, пока я не сломал тебе обе руки». Его голос остается спокойным, но я все равно слышу угрозу, и Джоуи смотрит на нас с удивлением. «Твоей женой?» — спрашивает он, переводя взгляд между нами, пока шок не сменяется гневом. Тогда я вспоминаю еще одну деталь о наших коротких отношениях в школе. Его ревность к Джошу. Он не мог выносить тот факт, что у меня была дружба с кем-то старше и горячее, что я всегда поддерживала его и никогда не позволяла никому плохо о нем говорить. Для него это всегда было источником злости, и теперь он видит настоящий секрет, который я скрывала тогда. Когда его взгляд снова останавливается на мне, парень усмехается. «Ну вот, теперь все встало на свои места, правда? Ты, похоже, сыграла в долгую, да?» Все мое тело горит от возмущения, и я не могу найти слов, чтобы оправдаться, потому что... да что вообще я могу сказать? К счастью, Джош рядом, чтобы поддержать меня. «Не смей с ней говорить, придурок, или в этот раз я сломаю не только твою руку», предупреждает он, и его слова — это извращенное обещание, которое заставляет мое сердце биться еще быстрее. Я вижу, как его друзья смотрят на нас с обеспокоенным взглядом, готовые к тому, что вот-вот случится. Джоуи смотрит на меня и уже готовится что-то сказать, но к нам присоединяются другие члены команды. Арчер, Александр и Дэймон идут по коридору, смеясь и шутя, пока не подходят к нам, замечая напряженность. Они останавливаются рядом с Джошем, и когда я поднимаю глаза, они видят выражение моего лица и сразу обращают внимание на Джоуи. «У нас тут проблема?» — спрашивает Арчер. Его голос такой же темный и смертоносный, как у моего мужа, с интонацией, которую я никогда не слышала от него раньше. И я кладу руку на руку Джоша, чтобы она не тряслась. «Не уверен, Грей», — отвечает Джош спокойно, поднимая взгляд на него, а потом медленно переводя его обратно на Джоуи. Друзья Джоуи уже отошли, не поддержав его вообще, в отличие от команды Джоша. И когда Джоуи это замечает, я вижу в его глазах глубокий гнев, прежде чем он сдается. «Нет, никаких проблем», — отвечает он спокойно, оглядывая всех нас, а потом, наконец, останавливает взгляд на мне. «Увидимся, Хелли», — добавляет он, разворачиваясь и направляясь прочь. «В следующий раз, когда увидишь ее, проходи мимо, придурок», — кричит ему Джош. Его рука становится твердой и жестокой на моем животе, когда он прижимает меня к себе. Мы все смотрим, как обидчик уходит, и прежде чем я успеваю что-то сказать, Джош уже разворачивает меня, прижимая к стене, и оказывается рядом со мной. Его руки крепко обнимают мои щеки, заставляя меня смотреть ему прямо в глаза. «Ты в порядке, Динь?» Я киваю, сдерживая слезы, и лгу. «Да, конечно, все в порядке». Джош смотрит на меня. Его палец скользит по моей щеке. Он понижает голос. «Не лги мне, Хелс. Помни правило номер два в своем списке», — говорит он. Его гнев едва сдержан в голосе, но все равно он приносит мне только утешение. «Теперь все в порядке», — признаюсь я шепотом, и он ищет правду в моих глазах. правду, которую я не могу ему дать. Честно, все в порядке. Ты же знаешь, что я никогда не лгу тебе, Питерс», — добавляю я. Ложь проскальзывает сквозь мои зубы, и я надеюсь, что маска, которую он так хорошо знает, выдержит эту проверку. Его взгляд не отрывается от моего. Он не уступает ни на секунду, игнорируя всех вокруг, ожидая, когда я сломаюсь, но я не сдаюсь. Не рядом с человеком, который дает мне силу, и единственное, что может меня сломать, — это он. «Что тут происходит?» — вырывается из коридора Мэдди. Она спешит к нам, и когда я отрываю взгляд от ее брата, чтобы посмотреть на девушку, то вижу Нову прямо позади нее. Оба выглядят обеспокоенно. «Ничего, все в порядке», — лгу я в то время, как Джош говорит. Она видела Джоуи. Мэдди оглядывает нас обоих, прежде чем спрашивает, «Придурок Придуркович был здесь?» И все, что я могу сделать, — это рассмеяться, разрывая напряжение между нами. И Джош тоже смеется, отводя меня от стены и делая шаг назад. «Да, но все нормально». Джош напугал его угрозами сломать ему обе руки на этот раз, играючи отвечаю я. «Снова?» — спрашивает Мэдди, переключая взгляд между мной и ее братом, но Джош игнорирует ее, кивая в сторону Арчера. «Спасибо за поддержку, Грей», — с трудом выдавливает он, и я знаю, что ему тяжело произнести эти слова, что очевидно и для улыбающегося Арчера. «Для этого и нужны товарищи по команде», — отвечает Арчер, пожимая плечами. «Ты можешь меня не любить, но я все равно тебя поддержу», — добавляет он, на мгновение переведя взгляд на Дэймона. «Я не ненавижу тебя», — спешит сказать Джош, но Арчер только поднимает брови, и парень быстро поправляется. «Хорошо, признаю, я тебя не очень люблю, но не ненавижу». «Он такой большой лжец». В разговор вклинивается Александр, приобнимающий Арчера за шею. «Не переживай, Питерс, этот странный тип заноза в заднице. Да, Кэп?» — спрашивает он, оборачиваясь к Нове, который стоит, защищая Мэдди. «Я не знаю, о чем ты говоришь», — отвечает парень с улыбкой. «Я всех вас ненавижу, особенно Питерса». Это только вызывает у меня улыбку, и остальные смеются. Однако Мэдди ведет себя так, будто оскорблена за Джоша. «Почему ты ненавидишь моего брата, но не меня?» — спрашивает она, и я уже знаю, что Джошу не понравится ответ, когда его улыбка становится злобной. «Потому что сомневаюсь, что твой брат позволил бы мне делать с ним все то мерзкое, что позволяла мне ты, принцесса». Размышляет он, и рука Джоша на моем бедре сжимается, пока он не выругивается. «Даркмар, клянусь богом!» — начинает он, заставляя остальных парней смеяться. «И я понимаю, что мне нужно остановить этот небольшой конфликт между ними до того, как он начнется». «Давай, 22-й», — мурлыкаю я, заставляя его взгляд вернуться ко мне. «Пойдем на вечеринку, чтобы ты мог напоить меня и делать со мной мерзкие вещи тоже», — шучу я, пытаясь продолжить нашу игру и отвлечь его в то же время. И, к моему удивлению, это работает идеально. Его взгляд сменяется с гнева на чистое желание. «Фу!» — жалуется Мэдди. «Давай, очаровашка, отведи меня на вечеринку, чтобы я могла выпить и забыть, как моя лучшая подруга сказала это моему брату», — резко говорит она, таща Нову за собой по коридору. «Все для тебя, дорогая!» Отпускает он в ответ, следуя за ней, как привязанный щенок, и все остальные парни идут вместе с ними. Когда я оглядываюсь на Джоша, он все еще внимательно следит за мной. Не успеваю я сказать и слова, как он перебивает меня. «Осторожнее, Динь, потому что в следующий раз, когда ты мне это предложишь, я могу согласиться». Предупреждает он, отодвигаясь от меня, как будто предостережение, только что сорвавшееся с его губ, вообще не имеет значения. И все, что мне остается, это смотреть, как он уходит. Когда я не сразу следую за парнем, он поворачивается, чтобы идти спиной вперед, и с ухмылкой кричит: «Ну что, идешь?» «Черт, иду!» Ноги, не слушаясь, начинают нести меня прямиком в его направлении. «Эта вечеринка будет веселой», — добавляет он, открывая для меня дверь и беря за руку. «Даже температура ночного декабрьского неба не может охладить меня, когда я иду под руку с Джошем. Мне действительно нужно выпить», — наконец-то выдавливаю я, и он просто смеется в ответ. «В общем, я пережила эту довольно обычную игру Flyers. Теперь осталось пережить вечеринку после неё».